Но наступал сезон дождей, небо куталось в округлые пепельные облака, и никакой луны Аомаме не увидела. Стояла спокойная ночь, без малейшего ветерка. И хотя сквозь облака иногда пробивалось призрачное сияние, сколько все-таки лун на небе, было не разобрать. Всю дорогу до метро Аомаме размышляла о странностях этого мира. Как сказала хозяйка, мы всего лишь носители для наших генов. Допустим. Но тогда почему мы все живем такими замысловатыми жизнями? Ведь могли бы жить просто, не брать в голову лишнего, просто следить за питанием и безопасностью, и цель этих чертовых генов достигалась бы на все 100. Зачем в формуле ДНК наши метафизические страдания, извращения, сумасбродство? Разве все это помогает выжить генетическому коду? Педофилы, кайфующие от изнасилования малолеток, и мускулистые геи-вышибалы, религиозные фанатики, подыхающие лишь от того, что они против переливания крови, и женщины на 7-м месяце, забирающие с собой нерожденных детей на тот свет. Девицы, вонзающие мужчинам-садистам в затылок смертоносные иглы, мужчины, которые ненавидят женщин, и женщины, ненавидящие мужчин. Какую пользу вся эта публика приносит человеческим генам? Может, наши гены просто развлекаются, глядя, как мелькают перед ними все эти нелепые, пестрые эпизоды огромной картины мира? Или все-таки используют нас, как мы есть, для каких-то нам неведомых целей? Аомаме не знала ответа. Она понимала только одно. Другой жизни уже не выбрать. Нельзя вернуть жизнь, как негодный товар в магазин, и обменять на что-нибудь получше. Кривое, нелепое, странное. Но что получил, то и влачи всю дорогу. Носитель. «Хорошо, если хозяйка с Цубасой будут счастливы вместе», — думала Аомаме, шагая по вечернему тротуару. «Если им это удастся, за такое умереть не страшно. Все равно мне самой на счастливое будущее можно уже не рассчитывать. Хотя, если честно, как-то не верится, что им удастся жить полнокровной или хотя бы простой и спокойной человеческой жизнью. Слишком тяжкое бремя каждая несла до сих пор. Как и сказала хозяйка, все мы теперь одна семья. Огромное семейство людей с израненными душами, где все поддерживают друг друга, чтобы никто не упал, и продолжают свою битву до последнего вздоха». Размышляя об этом на ходу, Аомаме вдруг поймала себя на том, что нестерпимо хочет мужчину. Не сбавляя шага, она покачала головой. Какого черта в такие минуты ей постоянно хочется мужика? Может, ее в принципе заводят психологические встряски? Или в ее жизни не хватает секса, и это естественный зов невостребованных яйцеклеток? А может, у нее генетические отклонения? Ответ она не знала. Но глухое желание кого-нибудь трахнуть поднималось откуда-то из самого чрева. Как сказал бы Аюми, чтоб аж искра из глаз. «Что будем делать?» — спросила себя Аомаме. «Можно, конечно, отправиться в бар и подцепить завалящего мужичонку. До Рапонги отсюда рукой подать. Но сегодня она слишком устала. Да и вид совершенно не боевой. Без косметики, в кроссовках да спортивном костюмчике сложно кого-нибудь заарканить». «Пойдем-ка домой», — ответила себе Аомаме. «Откроем вина, уговорим полбутылки и завалимся спать. Так будет лучше всего. И чтоб больше ни мысли о проклятой луне на сегодня». Мужчина, сидевший напротив Аомаме в поезде от Хироо до Дзиюгаоки, показался ей весьма привлекательным. Лет за 40, продолговатое лицо, высокий лоб, плавно переходящий в залысины. Форма черепа что надо. Здоровый цвет лица, фронтоватые очки в тонкой черной оправе. Одет элегантно. Легкий хлопчатый пиджак, белая рубашка поло, на коленях кожаная папка. Коричневые туфли с пряжкой от Гуччи. Вроде бы служит, но не в квадратной конторе. Скорее, редактор издательства или архитектор небольшой строительной фирмы. А может, дизайнер повседневной одежды, что-нибудь в этом духе. Всю дорогу, не глядя по сторонам, мужчина увлеченно читал какой-то покетбук в слепой магазинной обертке. В японских книжных магазинах принято продавать книги, оборачивая их в дополнительную обложку, чтобы люди могли читать в общественном транспорте, не показывая окружающим, что именно они читают. Если бы могла, Аомаме сейчас пошла бы куда-нибудь с этим мужиком и хорошенько его отымела. Она представила, как одна ее рука крепко сжимает его отвердевший член, так, чтобы внутри перекрыло ток крови, а другая рука нежно массирует яички. Аомаме стиснула руками колени. Ее пальцы то сжимались, то разжимались, плечи заходили вверх-вниз с каждым вдохом и выдохом. Она провела кончиком языка по губам. На вагонной динамике объявили станцию Дзиюгаока. Пора выходить. Мужчина, так и не узнав, что послужил объектом чьих-то эротических фантазий, уехал куда-то дальше, по уши в своей книге. На женщину, что сидела напротив, ему было совершенно плевать. Если бы он знал, с каким трудом она сдержалась, чтобы не вырвать у него эту чертову книгу из рук, когда выходила. В час ночи Аомаме заснула в своей постели. Ей приснился эротический сон. Ее грудь во сне была красивой и округлой, как пара грейпфрутов. Соски большими и твердыми.